На самом деле это не сразу бросается в глаза, и даже сейчас я была не уверена, пока не увидела твою реакцию на вопрос. Большинство тех, кто первый раз видит твой банкой, наверняка подумают, что твоя основная сила – призыв двойников с различными способностями и соответственно будут сосредоточены на противодействии им, или напрасным попыткам тебя достать. Неплохая тактика, но, к сожалению, сработает лишь один, максимум два раза. По крайней мере, если будешь сражаться с мастером, на третий ему станет очевидно, что твои способности отнюдь не ограничены лишь призывом. Так что следующие наши спарринги мы полностью посвятим твоим навыкам мечника и максимальной выживаемости, за счет изучения различных исцеляющих техник. То, с каким предвкушением и радостью это было сказано, заставило мое чувство опасности забаррикадироваться в самом глубоком бункере. И тем страннее было, что на моем лице расплывалась такая же предвкушающая усмешка, что и на лице первой кинпачи. «Рассчитываю на тебя, Ячиру. Выяснить имя и адрес проживания бывшей ученой и создателя зависимых оказалось не так сложно, как я представлял себе в худшем варианте. Эти данные не были даже зашифрованы. Наказав мятежную синигами, совет просто выкинул ее из Сиритея, поселив не столь далеко, чтобы следить за той, а потом просто позабыл, учитывая, что та сидела тише воды, ниже травы. Восьмой район Руканга. Не очень далеко, чтобы скрыться или остаться незамеченной, но и не так близко, чтобы мозолить глаза и напоминать о своем существовании. Так она и жила, иногда занимаясь лечением приходящих душ. Из-за наложенных ограничителей, сил у Рантаа было немного, но на удаление небольших царапин и синяков тех хватало. Да и от легких хворей она избавляла легко, сказывались знания и опыт. «Иду, иду», в ответ на мой стук, услышал из-за двери добротного дома. Было видно, что женщину тут уважают и помогают с жильем. Свежая краска, замененные доски настила, все вполне ухожено. Да и в открывшейся двери видится вполне неплохой уют. «Вы что-то хотели?» Уже при виде меня женщина немного насторожилась. «Еще бы! Пусть я был одет не как синигами, но здоровый молодой парень с мечами на поясе не слишком соответствовал типу ее обычных пациентов. Доброго дня, Рантаа-сан!» Я постарался улыбнуться как можно добрее, чтобы сгладить свой образ. «Я очень хотел с вами встретиться». «Хм, по какому же поводу?» Градус подозрений в ее взгляде стал еще больше. «Ну да, чего еще я ожидал? Много слышал о ваших умениях от общих знакомых. Я не мог не восхититься таким выдающимся гением, так что хотел лично встретиться. Для, так сказать, обмена опытом. Это кто же так лестно обо мне отзывается? Боюсь, я не понимаю». «Здравствуй, Рантаа», из-за моей спины вышла новая участница нашего разговора, заставив удивленно вскинуться женщину. «Ты, ты, как?» Ее зрачки заметались, перебегая с меня на Ишина. Провести ту под бдительным оком пчелки-разведчицы было бы невыполнимой задачей даже для меня. К счастью, повторенная в лаборатории арка переноса, пусть и немного доработанная, дабы отсечь саму возможность ада вновь предъявить на меня свои права, строилась на немного иных принципах, нежели знакомые синигами Синкаймон, а потому и отследить ту было проблематично. «Думаю, будет лучше, если мы поговорим в доме, не так ли?» Решаю все же слегка подтолкнуть бывшую ученую к нужному действию. «Хорошо, проходите», собравшись с мыслями, сказала Рантаа, отойдя в сторону. «Мы с зависимой вошли в просторное жилище, не обремененной, впрочем, какими-то излишествами. Нас проводили в зал с открытым пламенем, куда поставили чайник и чашки. Итак, Ишина, как оказалось, что ты связалась с синигами. Простите, что вмешиваюсь, но я не совсем синигами, лучше сразу расставить все точки над «и», чтобы потом не было обиняков. Я человек, ну, не совсем простой, сказал я на ее скептический взгляд. Вы же знаете о подчинителях, вот, а еще у меня мать, Квинси. Ну и как-то одно за другое, я стал сотрудничать с синигами в своем городе. Так вышло, жить очень захотелось, а различные проблемы многоуважаемых проводников душ валились как из рога изобилия. Невольно я стал их участником и так получил кое-какие послабления в общении с синигами. Среди прочих, доступ в общество души Сирити. Молодой человек, вежливо улыбнулась мне женщина, как две капли воды, похожая на другую, сидящую напротив. Отличались они только стилем одежды да очками, которые зависимая не носила. Ну и прическа. Какие бы у вас ни были отношения среди синигами, вряд ли среди этого будет доступ к информации о моем существовании, а также возможность провести с собой тех, кто объявлен в розыск и уничтожение советом. Верно. Если бы я использовал только свои официальные контакты, то так бы и было. Вообще бы дальше врат Синкаймона не ушел, покивал степенно на ее рассуждения. Но тут мы и переходим к причине моего посещения. Не так давно на меня напала группа людей, тут мой взгляд выразительно был брошен на Ишина. Я смог с ними справиться самостоятельно, практически без содействия Синигами. И с помощью этой прекрасной девушки прояснил некоторые обстоятельства, предшествовавшие нападению. Узнал много интересного. А моя помощница из Синигами помогла уже достать ваши данные и организовать эту встречу без лишних ушей. Помощница из Синигами, и точно на уровне капитана, иначе бы просто не получила доступа к информации. Вы знакомы с главой клана Шихауин? Да, но помогла мне не она. Вы, верно, не следили за последними новостями ГТ. Яруичи Шихауин и Урахаракиски были изгнаны лет 100 назад, так что мне помогла новая глава НИИ, Ниму Курацучи. Мой лейтенант и помощница, Курацучи. Она же искусственный клон мальчишки Маюри. Вскинулась женщина. Значит, он мертв, закончил я за нее. Был мною убит при прошлом посещении, но не стоит об этом. Еще успеем обсудить все новости и перемыть косточки знакомым и не очень Синигами. Думаю, нам пора перейти к теме нашего посещения, не так ли? Верно, все же вновь обратила внимание Синигами на зависимую. Значит, Кария все же вышел из-под контроля? Да, я бы даже сказала, что он никогда и не имел его. Я просто обманывала себя все эти годы, что прожила с ним. И я ненавижу себя за то, что позволяло творить этому безумцу. Надо было быть сильнее и остановить его, когда заметила первые поглощения душ. И что бы это изменило? Вступаю в разговор. Было видно, что Ишина сейчас потеряна. Еще когда я оставил ее у себя, то подметил некую пустоту во взгляде. Такое бывает, когда человек не знает, чем дальше жить, и ради чего. Отчасти, я ее привел сюда для того, чтобы помочь найти цель. Встреча с создательницей может дать нужный пинок ее душе. Просто бы умерла, бесцельно и бессмысленно. А что изменилось? Я так и живу, без цели и смысла. Все вокруг меня стареют и умирают. Мои друзья и знакомые, люди не принимают меня. Я чужая для них. А Синигами считают зависимых врагами и убьют, как только опознают. Зачем мне такая жизнь? Для чего? Тут она вскинулась и посмотрела с влагой на глазах прямо в глаза Рантао. Для чего ты меня создала? Иши, ученая не выдержала подобного тона и кинулась обнимать девушку, что буквально упала ей на грудь и расплакалась. Прости меня, прости, сейчас это уже была не холодная женщина, что смотрела на всех бесстрастным взглядом из-под очков, напоминая мне одного чрезвычайно опасного типа. Нет, теперь она мне казалась матерью или даже старшей сестрой, что утешала младшую. Я хотела совсем не этого для тебя, для вас, но я не хочу. Не хочу убивать других, чтобы жить самой. Не хочу никому вредить. Я хотела просто жить, просто иметь семью детей. Но постепенно ее надрывные слова перешли во всхлипы. Прости меня, Иши, я так виновата перед тобой, перед всеми вами. Но я больше ничего не могу сделать. Прости, КХМ, прочистил слегка горло, чтобы обратить на себя внимание. Извините, что вмешиваюсь в такой момент, но, вполне возможно, что кое-что сделать можно. Мальчик, я стояла за созданием зависимых, и по моим разработкам Урахара даже создавал свой проект по искусственным душам. Я лучше кого бы то ни было понимаю, что вносить какие-либо изменения не просто опасно, а смертельно для ее души. И это даже если бы у меня были мои прежние силы и лаборатория. А теперь, ну, тогда нам просто крупно повезло, что в моем распоряжении есть небольшая, но очень удобная лаборатория в Гинсее, достаточно удаленная от общества души Совета 46, а также имеющая все необходимые реагенты и оборудование. Да и с той печатью, которую я ощущаю на вашей Риацу, мы сможем что-то сделать, как я считаю. Может, мой уровень духовных наук не столь выдающийся, как у вас, но вполне позволяет принять участие в изысканиях. На моем лице сама собой вылезла довольная улыбка. А вам не помешает молодой, но очень многообещающий ученый, который не столь щепетилен и глуп, как ваши бывшие коллеги и члены совета. ХМ, меня смерили новой порцией подозрительных взглядов. И что же ты хочешь от меня взамен? Что же может хотеть скромный начинающий ученый от более опытной и мудрой коллеги? Знания и мастерства, конечно же, ничего иного я не потребую за свое содействие. Кстати, думаю, что и проблему Ишина-сан мы вполне сможем решить. Для настоящих ученых нет нерешаемых задач, есть лишь отсутствие знаний и умений. Говоря это, я уже понимал, что Рантао – моя с потрохами. Слишком весомые преимущества я дарю, а горящий взгляд ее подопечной просто не даст отказаться от шанса на лучшую жизнь, пусть даже столь ненадежную и шаткую. Мне же останется не напортачить, выстраивая деловые отношения с женщиной. Ее опыт мне пригодится, а в перспективе я получу очень надежного и полезного союзника, который сделает меня и мою команду куда сильнее и подготовленнее к будущим проблемам. Учитель бы мною гордился. Примечание к части. Ни в аниме, ни в манге я так и не нашел четкого ответа, почему ее прозвали Ячиру 8000 стилей, потому, учитывая навыки рукопашного и боя на мечах, сделал небольшое допущение. http://butslu.pro.imk/cedric.putx/sinigami/z027png Рантао. Роза бедствий. Часть 3. Земля. Куросаки Ичига. Хаэм, задумчиво протянула прародительница упырей, скептично осмотрев помещение. Когда говорил, что одному начинающему ученому в твоем лице нужна помощь в своих исследованиях, тесно связанных с зависимыми, я ожидала скудно обставленной лаборатории в подвале и пары тройки неработающих образцов. Должна признать, ты меня удивил. Небольшой исследовательский центр со всем необходимым оборудованием, реактивами и добротной системой безопасности – это не то, что ожидаешь от столь молодого человека. С этим вполне можно работать. Жаль только, некоторого оборудования я тут не вижу, и достать его у тебя, к сожалению, не выйдет, слишком уж оно специфическое. Вообще, возвращение в мир живых снова затянулось на неделю. 3 дня проводились как допросы пленного предателя, уж больно он оказался крепким орешком, так и выяснение всех подробностей у меня и нему. Сой Фонг расстаралась на славу, узнав у попавшего в ее вотчину ренегата все, что можно было и нельзя, включая и планы Кари по проникновению в общество душ, после чего еще пару дней была хмурой и раздражительной. Чутье опытной разведчицы настойчиво шептало, что что-то в планах лидера зависимых было нечисто, но все известные ей сведения говорили об обратном. Что она там для себя решила, я не знал, но за пределы второго отряда она до нашего возвращения носа больше не выказывала. Впрочем, скучать мне было некогда, Унахана всерьез взялась за мое обучение. Так уж вышло, что мой объем Риацу, регенерация и выносливость, делали меня практически неутомимым бойцом, что первой кинпочи было только в радость. Уже через неделю таких тренировок, я мог даже без использования банка вполне уверенно противостоять мастеру стиля Кёте-рю, хотя и оставался бессилен против особых приемов с использованием Риацу. Чудовищная скорость развития, но моему телу было плевать. Обладатель данного стиля представлял непосредственную угрозу организму, и вирус адаптировался, хоть и не так быстро, как в случае с вполне понятной угрозой огня или молнии. Впрочем, я не обманывался. С Унаханой я так или иначе, но познаю на своей шкуре все 40 тысяч способов подохнуть. Интересно, будь здесь концепция смерти из одной безумной вселенной, что бы она на это сказала? Через неделю же мы с нему, в сопровождении 2 десятков ниндзя, под непосредственным руководством Сой Фонг, вернулись обратно в Каракуру. А еще через пару часов открывшийся прямо перед домом опальный ученый портал забрал ее и зависимую в мою лабораторию. Ну, на самом деле это лишь часть моей настоящей лаборатории, не без гордости смотрю на эту женщину, что своей внешностью очень напоминает Ешину Сому. Так как я предпочитаю работать скрытно, то моя лаборатория разбита на несколько отдельных центров и зон, каждая из которых запрятана отдельно и заточена под узконаправленную специализацию. Каждая свою. Наблюдательный пункт Синигами, который моя очаровательная ассистентка переоборудовала в лабораторию, плюс около десятка раскиданных по городу обманок, которые и представляют собой то, что ты ожидала увидеть. Любопытно, уже другим взглядом обвела помещение Рантао, в котором теперь скепсис сменился интересом и некоторой долей уважения. И в чем конкретно тебе тогда требуется помощь? Сказать по правде, я пытаюсь понять, что же вы наворотили при создании зависимых. Некоторые успехи у меня определенно есть, но без вашей помощи это займет слишком много времени, а сами подопытные, скажем так, они не горят желанием сотрудничать. Решил я сразу раскрыть все карты. Рантао по-настоящему гениальная женщина, а потому понять, что у меня есть пойманный зависимый, она сможет элементарно, а какая будет реакция у той, кто не побоялся ради них начать спорить с советом, просчитать на самом деле несложно. И ты так просто говоришь мне об этом? С холодным интересом посмотрела на меня женщина, поняв, что я понял, что она, Бейрер, Так и мозг сломать несложно. Да, они напали на мой дом, похитили подругу, пытались похитить и убить мою семью, навредили моей девушке. Думаю, этого уже хватает для ответного гостеприимства. Ты прав. Поняв, за что и почему попала еще неизвестная ей пара зависимых, холод из глаз и голоса женщины ушел, сменившись спокойствием и некоторой отрешенностью. Фух, а то я уже боялся, что она упорно, до последнего будет отстаивать интересы пожирателей душ. В таком случае, совместной плодотворной работы у нас бы не вышло. К счастью, Рантаа сразу поняла, что в своих бедах данные зависимые виноваты сами, а потому и сострадать их горю бессмысленно. Оно и понятно, спасать идиотов, что не желают быть спасенными, та еще неблагодарная работенка. Покажи мне для начала то, что ты смог самостоятельно понять, а после задавай свои вопросы. Хорошо, под конец слегка неуверенно, что впрочем отразилось лишь в эмоциях, спросила женщина. Похоже, ей весьма непривычно оказаться в качестве гостя и по сути научного консультанта в чужой лаборатории. Все же, сначала своя лаборатория, в которой она была ведущим специалистом, а после изгнания дом, в котором она проводила простенькие эксперименты больше по привычке и с целью улучшения контроля над духовной энергией. Конечно, присаживайтесь, указываю женщине на ближайший стул и протягивая свои наработки по зависимым. Я уже понял, что у зависимых есть ментальная связь со своими симбиантами-куклами, чем-то схожая по принципу с таковой усинигами со своими зампакта, но сходу разобраться, на каких принципах она строится, мне не удалось. Неплохие на самом деле результаты, бегло просмотрев журнал исследования и прочитав последние записи, наконец вынесла вердикт Рантаа. Нам потребовалось несколько лет проб и ошибок, чтобы прийти к тем же результатам. Что же до связи, то ты верно подметил, связь с синигами зампакта была основой, ведь под них то, что в итоге вылилось в зависимых, поначалу и создавалось. Правда, изначальная ментальная связь в ходе работы и экспериментов претерпела несколько существенных изменений. Как ты верно подметил в своих исследованиях, у зависимых одна душа, которую они делят между собой и куклой, а специальная печать выполняет роль якоря-концентратора. Таким образом, ментальная связь происходит благодаря обмену духовной энергии между хозяином и его слугой, однако это же несет и уязвимость, ведь умри один из участников подобного симбиоза, умирает и второй. Весьма любопытно, а что вы скажете насчет их регенерации? К своему стыду, я должен признаться, что совершенно не понял ни откуда они берут энергию на свое восстановление, ни почему становится сильнее в богатых на духовные частицы местах. На самом деле тут все просто, усмехнулась Рантаа, явно почувствовавшая себя на своем месте. Специальная духовная модификация, отвечающая за возможность использования духовных частиц, выполняла роль своеобразного насоса, постоянно поглощающего, проводящего по телу и возвращающему обратно духовные частицы. Именно из-за этого получившие постоянную подпитку куклы становились сильнее, но не восставали против своих владельцев. Уже потом выяснилось, что данная модификация и наделила зависимых столь быстрым восстановлением. По факту это даже не регенерация в полной мере, а автоматическое восстановление тела за счет внешних ресурсов. Удивительное открытие, но совет к тому времени уже подписал им смертный приговор и раскрывать данную особенность зависимых, обрекая немногих выживших на роль лабораторных крыс, я не собиралась. Поразительно, посмотрел я на женщину с сверкающими от восхищения и энтузиазма глазами, отчего вызвал немного покровительственную улыбку. А можно ли подобную модификацию привить кому-то, не являющемуся зависимым? Хм, задумчиво протянула женщина. Видно, что подобный вопрос, если и не поставил ее в тупик, то точно выбил из колеи. Похоже, она не ожидала подобного. Честно сказать, не знаю. Или если точнее, то к моменту моего изгнания и блокировки сил, никто и не знал о данной особенности, а после уже не было ни сил, ни ресурсов, чтобы проводить подобные изыскания. Естественно, подобный ответ нисколько меня не устроил, а видя мой энтузиазм, и сама прародительница упырей заинтересовалась этим вопросом. И должен сказать, изыскания Рантаа, с моей посильной помощью, принесли плоды в рекордные сроки. Даже 2 недель исследований не прошло, а у нас уже были весьма обнадеживающие результаты. Особенно меня радовал предварительный вердикт о том, что сверхрегенерация, которая и не регенерация вовсе, вполне может ужиться в душе, не являющейся зависимым. Да, со своими оговорками, но это повысит выживаемость субъекта, до весьма-таки недурственных значений. Более того, мы не просто нашли способ привить подобную модификацию, но и проработали два основных способа все это сделать. Самый первый, пришедший в голову Рантаа, не блистал особым изяществом, зато на словах был прост и годился любому желающему в среде синигами, а именно заставить мутировать его сон души. Кроме вполне понятных сложностей в виде поддержания жизни подопытного и шанса провала с лишением того всех сил синигами, были и два побочных эффекта. Во-первых, все кида, барьеры и прочая магия синигами становились несколько слабее и требовали большего контроля на свое применение. Проще говоря, слабые и откровенно ничтожные синигами, что даже после академии толком колдовать не научились, так этому и не научатся. Сказывалось наличие насоса в душе, что постоянно перегоняет риши из внешней среды в тело и обратно. А вот на полноценном капитане подобный побочный эффект едва ли будет заметен, все же контроль у таких личностей отнюдь не слабый. Ну и во-вторых, скорость восстановления, полученная таким образом, пусть и в разы превосходит регенерацию синигами, но все же несколько уступает таковой у упырей. Второй вариант не был сопряжен с подобными рисками, да и побочных эффектов не имел, но требовал либо аналога духовного поглощения, либо специального и дорогостоящего оборудования. Заключался данный метод в построении на душе пользователя специального каркаса данной модификации, которая под действием большого количества риацу зависимого или его души плавно встроится в душу носитель, становясь его неотделимой частью, которую уже не выйдет так просто заблокировать специальным оружием или техникой. Кроме того, полученная таким образом регенерация не только не слабее таковой у зависимого донора, но и работает постоянно, включая даже те моменты, когда ты при смерти или потерял сознание, то есть тогда, когда восстановление упырей прекращается, или как минимум заметно снижается. В общем, решение ставшей перед нами задачи было найдено в рекордные сроки, а ведь без помощи создательницы зависимых, я бы потратил минимум на порядок больше времени и сил, да и остановился бы, только на одном варианте. Как думаете, обратил я внимание на лейтенанта и изгнанницу, что нам светит за обнародование подобного открытия? С одной стороны, оптимизм по отношению к синигам — вещь изначально глупая, а простые логичные решения явно не для душевно больного совета законченных паранойков. По крайней мере, весь мой Иранта опыт говорит сам за себя. С другой же стороны, главнокомандующий не идиот и должен понимать, как можно усилить общество душ, хотя бы одним бойцом уровня Зараки, подключенного к бесконечной регенерации. Хотя он прекрасно мог сделать заведующего 11-м зоопарком в разы смертоноснее, в добровольно-принудительном порядке заставив научиться владеть мечом, но по словам Унаханы, стоило только совету воспротивиться, как он тут же дал заднюю. Не самая лестная характеристика старика выходит, не так ли? Уничтожение зампакты камера в гнезде личинок тут же подтвердило мои худшие предположения о нему. Лишение силы и изгнание предположило более оптимистичный вариант ученая. Так что, если ты хотел при помощи этого открытия прославиться, то вынуждено тебя разочаровать. Ну, я почему-то так и думал. Ладно, Рантаа, обратился я к ученой, что сейчас протирала свои очки. Должен признать, что на фоне пробирок и прочего лабораторного оборудования она смотрится настолько гармонично, что представить ее где-либо, кроме ученой деятельности, практически невозможно. Я бы и рад продолжить прямо сейчас наши совместные изыскания, но Урахара, Яруичи, сама понимаешь, долго против таких зубров скрываться не выйдет даже у тебя, и тогда у них появится куча неудобных вопросов, на которые у нас нет подходящего ответа, который бы устроил как их, так и нас. Да и предварительная лаборатория в Токио скоро будет закончена, так что можешь брать Ешина и отправляться. Думаю, там, если не будете особо выделяться, синигами вас не отыщут. Если будет нужно какое оборудование или помощь, ты знаешь, как со мной связаться. И вот еще что, поворачиваюсь теперь к вампирше с таким видом, будто что-то забыл. Хотя да, забыл. Про нее саму. Ешина, постарайся поменьше светиться как зависимая, хватит с вас и коллективного самоубийства группы Кари. Да и Рантаа явно будет опечалена, если ты решишь последовать примеру своего бывшего мужа. Я прослежу за этим, мягко прервала уже хотевшую что-то ответить зависимую. Похоже, после гибели кучи упырей во имя исполнения их безумного плана, ученая взяла неофициальное шефство над выжившей, надеясь хоть так уберечь этих дурных, раз инстинкт самосохранения дал конкретный такой сбой. И спасибо тебе за это, Было интересно вернуться к своей прежней деятельности. Как устроимся в Токио, сразу же с тобой свяжемся. Немного позже. Магазин Урахары. Шихаин Яруичи. Ох, рад вас видеть, Сойфонг-сан. Чем скромный торговец может быть полезен капитану отряда тайных операций общества душ? Насквозь фальшиво радостным тоном приветствовал нового покупателя Урахара, внутренне уже прикидывая, когда начинать собираться и куда бежать. Учитывая его репутацию редкостного пройдохи, конченого жида и бессовестного эксплуататора всех, кто под руку подвернется, особенно детей и кошек, в Восточной Европе ему лучше не появляться. И откуда только взялись столь нелепые обвинения честного торговца? Никак конкуренты постарались. Не неси чушь, Урахаракиски. Мы оба прекрасно знаем, кто ты на самом деле, с легким раздражением и смирением, которое встречается только у того человека, что вынужден постоянно общаться с идиотами и ничего поделать с этим не может. Сломала все его выступление гордая дочь семьи Фон. Мне нужна вся информация, что ты успел собрать по зависимым, а также несколько сенсоров, специально настроенных на их след Риацу. Любой каприз за ваши деньги, тут же скрыл веером усмешку торговец, вдвойне довольный тем, что не пришлось даже рекламировать залежавшийся товар, что после смерти всех значимых пожирателей душ стал лишь бесполезной и высокотехнологичной, но все же грудой хлама. Может, еще чего желаете? Мм, задумчиво протянула разведчица, прислушиваясь к ощущению Риацу. Затем смерила крайне подозрительным взглядом довольную рожу торгаша, по которой почти незаметно стекали капельки холодного пота, обвела помещение еще более подозрительным взглядом, будто выискивая неведомого врага и зачем-то принюхавшись, наконец дала свой ответ. Нет, пока нет, но не советую никуда исчезать, Урахаракиски, у общества душ могут возникнуть к тебе вопросы. После чего, не слушая ответ еще более вспотевшего торговца, резко развернулась на пятках и гордо удалилась. Хух, облегченно вздохнул натуральный блондин, вытирая пот платочком. С твоей ученицей, как всегда, сложно общаться, Яруичи, особенно под этим взглядом, что так и норовит просверлить в тебе дыру и всласть порыться в твоем грязном белье. Эх, добрее надо быть, добрее к честным торговцам, что и так едва концы с концами сводит. Будешь тут добрее, когда треть отряда стучит налево, треть откровенные лизоблюды, а оставшиеся – кучка бездарностей, что и шикой не всегда освоить могут, не говоря уже про банкой, ворчливо отозвалась черная кошка, гордо выходя из коридора, ведущего в остальные комнаты магазина. И нет, она не пряталась от своей бывшей подчиненной, а любой, кто скажет подобную нелепицу, рискует обзавестись на своей белобрысой морде парой шрамов от когтей одной симпатичной кошечки. Просто Сойфонг иногда может быть излишне настойчивой и увлекающейся, а сама Яруичи пока еще не готова снова с ней встретиться после всех событий. Их прежняя история была излишне богата на кочки и препоны, чтобы обойтись без новой порции дешевого мордобоя. А еще у нее в отряде одни жлобы, готовые до хрипоты спорить за каждый кан сверхрыночной стоимости. А как же наценка, доставка, гарантия качества, да та же инфляция в конце-то концов. Как честному торговцу зарабатывать себе на краюху черствого хлеба и щепотку соли? Это ты про тот здоровый кусок с толстым слоем масла и тремя видами икры? Не могла не поддеть знакомого кошка, запрыгнув на прилавок и с удобством там устраиваясь. Только с двумя, ни грамма не смутившись, проговорил Урахара. Хотя Яруичи серьезно сомневалась, что ее знакомый вообще умеет это делать, а не просто прикидываться. Но это не отменяет того, что у нее в отряде одни жлобы. Эх, и почему только Курасеки-кун перестал у меня закупаться? Неужели нашел кого-то с более низкими ценами? Проклятые конкуренты. Яруичи, наконец, подошел к основной теме Урахара. Я, конечно, рад, что мальчик вернулся, но уж больно это подозрительно все. Вот ты видела, с кем он вернулся? Опустим то, что такую красотку днем с огнем не сыщешь, но по одному только Риацу. Она уже на уровне лейтенанта, причем далеко не самого слабого. А уж то, что она в одиночку остановила весь отряд зависимых, так и не получив хоть сколько-то серьезных ранений, говорит как минимум о богатом боевом опыте, который простому медиуму взять просто неоткуда. Ты ведь также не слышала про какие-то серьезные прорывы пустых или разборки синигами в мире живых? Не слышала, задумчиво кивнула головой кошка. Хотя и знаю про многих подчинителей, что существуют тут издавна и могут вести свои кланы до наших времен, но мне известны все хоть сколько-то сильные духовные пользователи из ближайших городов, но они не подходят под описание. Есть какая-то группировка наемников, но они откровенные слабаки. Выезжают чисто за счет способностей и своей сплоченности. И они точно не при делах. В последнее время их видели на материке, то ли в России, то ли еще дальше. Возможно, она, конечно, заезжая, но где тогда пропадал Ичига и чем смог привлечь к себе ее внимание настолько, что она чуть ли не мужем его считает. Точнее, что же такого он мог сделать, кроме озвученной версии? Вопросы. Одни вопросы, на которые я не могу дать ответ. Сказать, что подобная ситуация неведения раздражала богиню скорости, это не сказать ничего. Одним своим появлением эта девушка сильно потопталась по гордости лучшего разведчика общества душ, пусть и в прошлом. С другой стороны, полностью отрицать их версию событий или проявить недоверие мы не можем. Все выглядит довольно складно, а очевидцев не осталось, кроме них самих. Да и отношения между этими двумя не подделать, слишком они натуральные. Уж ты поверь моему опыту, действовать как наши бывшие коллеги нельзя, только получим врагов в их лице. Вот и я о том же, горячо подтвердил ее друг, заставив кошку подозрительно прищуриться. Помнится, ты говорила, что Ичига сильно понравилась твоя шерстка. Не хочешь временно пожить у него, так сказать, сравнить условия содержания. Заодно и проверишь, насколько серьезным было то предложение. Все в плюсе, особенно ты. Ты удивленно повернула голову кошка, настороженно посмотрев на старого друга. Нет, она конечно знала, что Урахара старый пройдоха, не упускающий свою выгоду даже там, где остальные видят лишь расходы, но чтобы настолько соблазнить Ичига и его семью умной, красивой, доброй и вообще во всех смыслах замечательной кошкой, соблазнить саму кошку постоянной заботой и регулярным почесыванием, пристроить изнывающую от скуки разведчицу к столь любопытному мальчишке, получив не только бесплатного шпиона, следящего за одной крайне подозрительной девушкой, но и гарантию того, что теперь Ичига точно никуда не исчезнет. Все ведь обратил в свою пользу. Ты хочешь соблазнить доброго талантливого мальчика опытной прожженной разведчицей, и почему я не особо удивлена? Ну же, соглашайся, все же окажутся в выигрыше. Начал убеждать ее Урахара, заставив кошку подавить тяжелый вздох. Ее старый друг, при всех своих достоинствах, часто не обращал внимания на проблемы плоти, да и на противоположный пол смотрел с таким же отчуждением, как и на свой. Проще говоря, он абсолютно, полностью ей не интересовался в определенном плане, да и никем вообще. Мужская версия фригидности. У нее было два предположения по этому поводу. Либо он еще будучи капитаном ГТА смог синтезировать и принять препарат, что изменил его гормональный баланс навсегда, либо же его опыт и открытие на Ниве изучения душ сделали его абсолютным импотентом. Ты же сама переживала, когда Ичига исчез, а так и присмотришь за ним, и убедишься, что это подозрительная мирота, за кого себя выдает, да и развеешься заодно, вспомнишь, так сказать, молодость. Ладно, убедил, черт языкастый, позволила себя уговорить Яруичи, спрыгивая с прилавка, в процессе хлестнув продавца хвостом по лицу. Маленькая месть, но только до того момента, пока она не вернется. Тогда уж она отыграется на старом друге сполна, а то и ж ты, о возрасте богини скорости напомнил, пускай даже она может дать фору еще не одному поколению. И этот торгаш еще пожалеет, что натравил такую опытную и умелую хищницу на этого невинного малыша. Но будет уже поздно. Эта кошечка и впрямь уже давненько не пробовала молодого мяска. Примечание к части. https://www.santentuplads2019.02.3.29.jpg, Урахара. Роза бедствий. Часть 4. Вы, ты уверен, Ичига-сан, снова сбилась на крайне уважительный тон нему, что с головой выдавало всю ее обеспокоенность. Может, стоит все перепроверить. Еще раз, находились мы не в моей лаборатории, и даже не в наблюдательном пункте, а в схожей точке, но находящийся уже в Токио. А ведь все на самом деле просто. Если можно открыть портал в другой мир, преодолев в том числе и купол, защищающий от духовных манипуляций, то что мешает с его помощью перемещаться в пределах одного мира? Абсолютно ничего. Немутян права, это совершенно новая, не побоюсь этого слова, революционная операция, с отчетливой, хорошо заметной гордостью и радостью, перемежаемой беспокойством за уникальный образец. Тьфу ты, коллегу, сказала Рантао в своей лаборатории. Женщину определенно радовала возможность проведения столь уникальной по своей необычности операции, а также брала гордость за уже проделанную работу. И пускай об этом не узнает общественность, но сама мысль, что она проводила операцию, способную перевернуть мир и стояла у истоков чего-то большего, определенно грела женщину. И пускай подготовка и предварительные проверки прошли как задумано, но и ты не являешься чистым синигами, что вносит свои корректировки. Вдруг мы что-то упустили из-за маленькой неточности в работе, может случиться что-то непредвиденное, на моем веку случайность часто изменяла ход всего. Все так и есть, но по словам Ахримана, я уже переварил достаточно душ, чтобы поглощение и усвоение одной души гарантированно не вызвало изменения разума и личности. А то ему не улыбалась перспектива, что я буду бегать в теплом плаще круглый год и строить коварные планы по экстремальному самоубийству, которым, в теории, можно утянуть за собой и общество душ. А именно этим и страдал Джин Кария. Как можно понять, каркас модификации уже был выстроен на моей душе и всячески проверен, неоднократно. После чего встал закономерный вопрос, а кого собственно потрошить будем, учитывая, что в обозримом пространстве у нас были только адекватная, но немного безрассудная Ишина, на защиту которой ученая готова была встать грудью, старик, от которого так и тянет гордыней, и это находясь в отключке, и собственно ненавидящий всех синигами Кария. И с одной стороны выбор был очевиден, ведь старик был почти эталонным образцом для не только ускорения регенерации, но и открытия нового воплощения, но проблемой становилось то, что способность восстановления всех зависимых у него была в зачаточном состоянии, а значит не сможет в должной мере меня усилить, в то время как лидер упырей был настоящим регенератором. Но это же вносило и свои правки, ведь Кария настоящий ветеран, прошедший не одну бойню, с лихвой испивший бед, но не сломавшийся, а наоборот закалившийся. Патологическая ненависть ко всем синигами без исключения не в счет, вы не хуже меня знаете, что перепроверка по 10-му кругу ничего нового не принесет. Как впрочем и все предыдущие, не удержался от усмешки я, подходя к будущей жертве. Сейчас Джин Кария не напоминал того полностью уверенного в своей силе зависимого, каким он был перед моим домом. Голый, связанный, погруженный в искусственную кому, и обколотый специальной дрянью подавляющий контроль и ощущение духовных частиц, он плавал в вакууме внутри круга стазиса, не дающего тому ни очнуться, ни умереть. Стоит отметить, что даже находясь в таком состоянии, его кукла продолжала поддерживать оптимальный уровень кислорода в крови своего хозяина. Но вот мозгов, чтобы попытаться вынести того из опасной зоны, уже не хватало. Ограниченность интеллекта налицо, как и полная послушность хозяину. Да и потом, я же не собираюсь рисковать собой зазря, у меня все просчитано. Если ты так в этом уверен, нехотя согласилась Рантао. Было легко заметно, что та боролась с собой, разрываясь от желания, как поторопить меня с работой, так и наоборот настоять на, которой по счету, полной перепроверке всех частей операции и минимум дублирования способов обхода всех опасных зон. И последнее начинание полностью поддерживало нему, явно считая риски для моей тушки излишне высокими. Оттащив лидера зависимых к специально подготовленному кругу, я пронзаю клинком грудь пленника, с глубоким вдохом втягивая в себя его душу и погружаясь во внутренний мир. Сложно ли драться с тем, кто способен практически бесконечно регенерировать, создавать барьеры, летать и управлять воздухом? На самом деле такой противник должен быть чертовски проблематичен, а учитывая, что он находится по сути внутри моей души, то еще и очень опасен. И хоть битва с ним могла бы стать интересной и полезной для развития, но я посчитал, что риск в таком деле не оправдан, а потому часть того времени, что мы корпели над способом получить восстановление зависимых, я потратил на способ безопасного поглощения Кари, и только потом мы совместили наши труды в одну операцию. Так что попав в мой внутренний мир, он оказался в вакуумном мешке, отрезанный не только от воздуха, но и внешней духовной энергии. После такого поглотить душу шокированного и лишенного своего основного оружия зависимого было несложно. Просмотр памяти Джина Кари, щедро изливающего на меня свою ненависть ко всему вокруг, и к синигами в особенности, тоже много времени не занял, хотя должен признать, теперь я лучше понимаю его мотивы. Джин прожил долгую и отнюдь несчастливую жизнь, полную боли, лишений, горечи, утраты ненависти к тем, кто и заставил его народ через это пройти, синигами. Постепенно теряя друзей в схватках с пустыми и отдаляясь от остальных зависимых, светлая, пусть и несколько утопическая мечта построить рай для своего народа, сменилась сначала на желание забрать мир у синигами, а после и вовсе уничтожить тех, Как я и сказал, я понимаю его мотивы. Впрочем, лучше отношение к вампиру от этого не стало. Хватит и того, что поглощение душ для данного зависимого стало уже настолько привычным и любимым занятием, что он уже давно не отказывал себе в удовольствии выпить парочку-другую людей. Не ради продления жизни или исцеления ран, даже не для собственного усиления, а просто чтобы чувствовать временный прилив силы и удовольствия. Приравнял людские души к энергетикам. Браво. Да, я тоже пожираю души, но не простых людей, и у меня всегда были на то веские причины. Впрочем, вернувшись обратно в тело, меня едва не оглушило от резко обострившегося ощущения духовных частиц. Если раньше мне для этого требовалось хоть сколько-то времени и концентрация, то теперь я постоянно ощущал риши и мог в любую секунду как поглотить, так и подчинить их природу своей воле. Причем я ощущал духовные частицы не только в воздухе или воде, но и в других материальных объектах и даже людях. Проще говоря, моя сенсорика сделала резкий шаг вперед, вместе с силами подчинителя. Теперь разрушить любой материальный объект изнутри, всего лишь дестабилизировав находящиеся в нем духовные частицы, должно стать так же элементарно, как и взрывать или замораживать противников. А ведь подобное можно проворачивать и в обществе душ, буквально используя поле боя против врага. Кроме того, хоть в последнем я пока и не уверен, но теперь в теории ничто не мешает копировать заклинания противника, всего лишь один раз взглянув на них. Вдобавок теперь, не имея возможности подчинять природу Риши на довольно высоком уровне или перемещаться между мирами, скрыться от меня можно даже не пытаться. А ведь это я не упоминаю еще про насос зависимых, который в буквальном смысле обновляет мой организм, лишая усталости, значительно ускоряя восстановление Риацу, вымывая чужую Риацу из тела и излечивая раны. Постоянно. Теперь я в буквальном смысле неутомим, а раны затягиваются на глазах. Даже то, что я не смог унаследовать управление воздухом от лидера зависимых, не значило ничего. У меня и так достаточно способов убийства ближнего и дальнего своего, чтобы добавлять к ним еще одну неосвоенную силу. Надо сначала разобраться с предыдущими, например, наследием Джека или изменением кости и парением резчика. Ичига, что с тобой? Тут же, заметив мое несколько осоловелое состояние, поспешила удостовериться в здоровье своего капитана Нему. Так, Нему, грузи этого безответственного ученого-подростка сюда, будем разбираться, что с ним и как это лечить, быстро сориентировалась опальная ученая, указывая на высокотехнологичный гроб. Конечно, это устройство для анализа души старшей, так сказать, брат простого анализатора образцов Риацу, но что я могу поделать? Если выглядит оно именно как высокотехнологичный, нашпигованный различной электроникой гроб, даже крышка непрозрачная из серебристого металла имеется. Хаем, задумчиво протянула Рантао, анализируя первые данные из высокотехнологичного гроба, не дожидаясь их полной расшифровки на компьютере. Можешь успокоиться, у нашего общего знакомого всего лишь сенсорная перегрузка, вызванная чрезмерно усилившейся чувствительностью к Риши, которую мозг просто не успел обработать. Учитывая его аномально высокие адаптивные способности и восстановление зависимых, он вскоре полностью придет в себя. Хотя, протянула ученая, доставая из кармана своего лабораторного халата небольшую металлическую пластинку на тонкой цепочке и одевая ту на меня. Вот так, это временно подавит твою повысившуюся чувствительность к духовным частицам, позволяя мозгу безболезненно привыкнуть к новым ощущениям. Ну, а пока, есть еще какие жалобы? Да, вроде... Пока нет, еще раз прислушавшись как к себе, так и окружающей обстановке, наконец сказал я, прекрасно осознавая, что вне зависимости от моего ответа, ближайшие часа 4 или 5 мне доведется испытывать на себе минимум половину всего оборудования лаборатории, пока дамы не убедятся в моем полностью здоровом состоянии. Мда, быть объектом исследования безумного ученого, такое себе удовольствие. Ответственно это заявляю, так как сам являюсь таким себе безумным ученым. Хотя именно подобная профессиональная солидарность и позволила мне с терпением и пониманием отмучиться в руках новоявленной Менгеле от общества душ. Хотя думаю, что те три особо болезненные пробы и слегка угрожающий блеск очков были явно неспроста. Но все хорошо, что хорошо кончается. А еще лучше, когда выходишь на свободу с чистой совестью и напутствие не появляться в ее лаборатории ближайшие пару недель, пока Рантао будет изучать взятые пробы и анализы. Увлекающаяся она личность, да, но зато я смогу уделить это время на себя и семью. Уже предвкушая, как сделаю сюрприз домашним, Я сам получил таковой, от Юзу, точнее, от ее нового питомца. Этакая симпатичная черная кошка с желтыми бесстыжими глазами и Ириацу, что лишь в 2-3 раза была меньше моей истинной силы, с плотностью как у сильнейших капитанов. Думаю, я забавно выглядел, когда играл с этой животинкой в гляделки, пока она висела на вытянутых руках моей самой младшей и слишком доброй сестры, которая хотела показать нам свою находку. Отец с этим успел ознакомиться куда ранее, так что посмеивался в отдалении над моей реакцией. Когда же мой взгляд стал куда серьезнее, то он лишь пожал плечами. Ясно, он не при делах и понятия не имеет, зачем Яруичи решила нас посетить, но и против ничего не имеет. Все же, бывшие товарищи и друзья в какой-то мере, он может и думает, что перестал считать себя синигами, но все еще относятся к ним с прежней симпатией. Матери и Семирамиды пока не было дома, ушли за покупками чуть ранее, а Карин, по своему обыкновению, ушла гонять в футбол со своими прихвостнями. Да, у этой пацанки парень если и появится, то не скоро, с таким-то характером. Как бы она его ни завела по старинке, дубиной по башке и в пещеру. Но даже так, от проверки любящего старшего брата ему и на другой планете не скрыться. Но прочь пространные размышления. Я решил пока отнестись к присутствию наблюдателя философски, завалившись к себе в комнату, куда через полчаса прибежала и эта шерстяная аферистка, запрыгнув мне на грудь. Что, Юзу оказалась слишком энергичной для богини скорости? С усмешкой проговорил я, начиная поглаживать эту наглую шпионку. Все же, я не то, чтобы имел что-то конкретно против нее. Мне симпатизирует в какой-то мере ее характер и сила, даже несмотря на дружбу с Урахарой. Да и внешностью ее человеческая ипостась очень даже в моем вкусе не то, чтобы это имело сильное значение в моих предпочтениях. Да кому я вру? Я самая быстрая, а не самая терпеливая. Веско заявила кошка уже не своим басистым мявком, которым маскировалась в начале знакомства с моими друзьями. Сейчас она общалась своим голосом. И не люблю ванную мира живых. В этом облике, уточнила она в конце на мою приподнятую в сомнении бровь. Все же еще помню, как она любила понежиться на горячих источниках в обществе душ. Слипшаяся и мокрая шерсть, удовольствие несколько ниже среднего. Поверю на слово, хмыкнул я в ответ. Так что тебя все же привело сюда, Урахара, и не думая скрывать, прищурила она свои глазки, нежись под моими руками. Ее мышцы совсем расслабились от поглаживаний. Она и впрямь была самой настоящей кошкой. Он в последнее время стал совсем невыносим и жмот больше, чем раньше. А я, может, кошкой красивая, сильная, чуткая, нежная, но очень-очень бедная. Где я ему столько йен возьму? А ведь мы друзья. Ее стон стал совсем жалостливым и плаксивым. Столько прошли вместе. Я столько сделала для него, а он хнык-хнык. Да. Тот еще сюр в исполнении кошки, еще и глазки лапой прикрыла. Ладно, за импровизацию и смелость ставлю 5, но вот проработка сюжета, на 3. ТСК, нет в тебе истинного ценителя прекрасного, и чего? Вся напускная грусть и тоска слетели в мгновение ока. А у меня, может, душа просит. Вот с этого момента поподробнее решил перестать тянуть кота-кошку за хвост я, перейдя на более серьезный тон. Чего именно и в каких количествах просит твоя душа, и почему именно в моем доме? Ты же не думаешь, что сможешь так просто тут поселиться? Да и мама, не отец, ее ты так просто не обойдешь. Что тебе на самом деле тут понадобилось? Хм, я и впрямь сейчас решила пожить отдельно от киски, пусть правды я и не услышу, но о многом догадаюсь даже по намекам. После того фиаско с Айзином и Хагику, а также этими происшествиями в Каракуре, когда он стал совершенно бесполезен, он стал весьма болезненно воспринимать любые напоминания об этом. И одна кошка оказалась в зоне риска. Мы не то, чтобы поссорились. Мне просто стало с ним невыносимо скучно и неинтересно. С другой стороны, она уже как-то по-особому посмотрела на меня. Есть один интересный временный синигами, который просто не может и дня прожить, чтобы не вляпаться во что-то интересное. Да и твои друзья мне понравились. Ты же не откажешь в паре мисок молочка одной симпатичной кошечке? Интересное предложение, еще и честное наполовину. С Урахарой ее и впрямь скорее всего связывают чисто старое партнерство, не более. А я ей стал интересен из-за последних событий. Разнюхивает как по старой привычке, так и на пользу себе. Не то, чтобы я что-то особое скрывал в доме. Неудобств она мне доставить особых не должна, а польза. Но что взамен? Кроме того, что ты будешь позволять себя гладить, вся такая красивая. Ох, мы только встретились, а ты уже коварно думаешь воспользоваться этой бедной невинной кошечкой», — произнесла она шокированным тоном. «Неужели я попала в сети настоящего злодея, а не в нежные объятия невинного подростка? У меня, вообще-то, невеста есть, так что вопрос о моей невинности открыт». «Как и о твоей», — усмехнулся я той в мордочку, что внезапно выпустила на мой спич легкую волну ряцу. «Злится? Не совсем. Просто пытается играть. Значит, у этой кошечки совсем-совсем нет шансов найти уголок в сердце одного совсем не невинного юноши?» — этак хитро привстала она, прищурив золотые глазищи. «Ну, ты всегда можешь попытаться, но...» «Так и сделаю», — перебила меня Яруичи, мгновенно принимая свой человеческий облик. И сейчас на моей груди лежала смуглая обнаженная красотка, ничуть не скрывая своих внушительных форм, а ее соски я чувствовал даже через футболку. Черт, еще и мои руки после превращения оказались у нее на спине и пояснице в весьма провокационном положении. «Дрянная кошка, Ичига». А вот и я. Раздавшийся голос от двери ввел меня в ступор. Я ведь даже не почувствовал прихода Семирамиды. Всплеск ряцу. Точно. Ну, Яруичи. Я с укоризной посмотрел на весело жмурящуюся синигами, что все так же вольготно расположилась на мне, даже и не думая прикрываться. И что здесь происходит? Кто она такая, Ичига? И что делает в нашей постели? Тон моей невесты был тих, спокоен и даже в какой-то мере доброжелателен, но я уже знал ее слишком хорошо, чтобы не видеть за ним весьма серьезную угрозу. «Я теперь буду жить с вами, сестренка», — не дав мне и рта раскрыть, сказала эта наглая провокаторша. «Это будет долгий день», — вздохнул я, ощущая, как нарастает давление ряцу и жажды крови в комнате. «И долгая история, зато и скучно не будет. Пусть лучше эта наглая шпионка будет в зоне видимости и на подхвате, чем где-то в тени. Заодно и весьма сильная защитница появится в моем доме. Не сваливать же мне все на Семирамиду. Да, нужно будет только пережить этот день. Этот долгий-долгий день». Некоторое время спустя. «Лаборатория. ХМ. Связи нет или сигнал не ловит?» — удивленно спросил я, когда понял, что связь с обществом душ оборвана. «Все так и есть, Ичига», — растерянно подтвердила мои мысли нему, пытаясь перезапустить компьютер и снова наладить связь. Первое получилось, но вот со вторым были очевидные неполадки. Несколько раз мы попытались сменить частоту волны, перепроверяли саму связь и искали неполадки с нашей стороны, но все без толку. Сигнал свободно проходил сквозь толщу пространства мира живых, но не долетал до общества душ, теряясь в разделителе миров. Для понимания стоит пояснить, что одной из обязанностей 12-го отряда является поддержание связи между синигами. И если в остальных отрядах халатность и халтурное отношение к своим обязанностям вполне возможно и встречаются не то, чтобы так уж редко, то вот отдел связи головой отвечает, в буквальном смысле. Все же без них наблюдатели, поисковые отряды и вообще любой синигами за пределами общества душ рискует так там и остаться. А если спасательная операция, без вовремя открытых врат Синкаймон, она заранее обречена на провал? Нет, есть еще возможность банально открыть врата и выпустить ораву адских бабочек, но они довольно хрупкие и на дальние перелеты не приспособлены. Да и сам вариант отдает тем еще идиотизмом. Именно это так меня и напрягло в оборвавшейся связи с обществом душ. Таким образом, выходило лишь два варианта. Либо в разделителе миров кто-то установил постановщик помех, либо все же там что-то произошло, что повредило канал связи. Как видно, оба варианта не сахар. Но самостоятельно лезть незнамо куда, рискуя так там и остаться, нисколько меня не прельщало, а потому воспользовался запасным вариантом. Найденный насильник был убит, душа отловлена и в добровольно-принудительном порядке превращена в испытателя-исследователя, дополнительно оснащенного записывающим устройством, передатчиком, несколькими автономными датчиками для распознания скорости, насыщенности и количества различных типов духовной энергии, и отправлена по разделителю миров в первые районы Руканга. А я сразу подключился к записывающим устройствам. И если поначалу все было вполне ожидаемо, то вот потом, где-то на половине пути отброс увидел странное, едва заметное моими датчиками ответвление от основного коридора, чего, по понятным причинам, быть не могло, и пара электрических ударов простимулирован исследовать аномалию. Уже на подходе он услышал стрекот насекомых и, видимо, решив, что вот она, свобода, со всех ног припустил туда, едва нос к носу не столкнувшись с выходящим из ответвления странным призраком. Полностью белое, окутанное будто в балахон создание с вытянутой продолговатой головой розового цвета. Записывающее устройство уловило усилившийся стрекот насекомого, после чего произошел взрыв, и связь оборвалась. Похоже, в разделителе появилось нечто, что подавляет связь между измерениями и либо обладает своей охранной службой, либо больно агрессивными жителями. В любом случае, пока что это не моя проблема. В 12-м отряде не идиоты сидят, ну, по крайней мере не все, а потому быстро соотнесут исчезновение связи с проблемами в разделителе миров. Сам же в это время занялся поиском маяка-передатчика. Все же в разделителе миров долго находиться нельзя, а потому у чужаков должны быть маячки как в обществе душ, так и на земле, чтобы иметь возможность в любой момент вовремя слинять. И если об этом подумал я, то и лидер новеньких тем более озаботился чем-то подобным. Вскоре к моим, казалось, бесцельным поискам присоединилась любопытная Яруичи и, как обычно, недовольная Сойфонг. Градус ее недовольства вырос по экспоненте, а глаза едва ли не швыряли молнии мне в спину, за то, что честь нести черную кошку досталась не ей. Учитывая то, какую жажду крови генерировала миниатюрная синигами одним своим присутствием, ни один пустой, даже с полностью отбитым инстинктом самосохранения, не решился показаться нам на глаза. И тем страннее было обнаружить в районе вокзала большое скопление вполне себе нейтральной Риацу, будто сотни душ собрались в одном месте. Это было странно, необычно. Так что мы поднажали и успели как раз вовремя, чтобы увидеть, как синигами примерно уровня лейтенанта взмыл в воздух на миниатюрном урагане. Призови сумрак, мир Кумару. Катана прямо на глазах превратилась в золоченый посох с заостренным концом, который повелевал торнадо, что подхватывал и моментально развеивал тех самых странных существ, увиденных на камере в разделителе миров. Сойтян, Ичига, привлекла наше внимание одна явно занервничавшая кошка. Присмотрите за этой синигами и по возможности узнайте все возможное, а мне надо кое о чем предупредить Урахару. После чего с некоторой неохотой пригревшаяся кошка покинула мои руки и ускакала к торгашу. Меня бросили ради хитрозадого шляпника. Печально. Опять Урахара. Едва расслышал я бормотание под нос капитана второго отряда. У общества душ определенно будут к нему вопросы, а пока и вправду стоит разобраться с неизвестной, кивнула своим мыслям пчелка, и мы, не сговариваясь, устремились к новенькой синигами. Роза бедствий. Часть 5. Злая пчелка. Так значит, тебя зовут Синной, и ты понятия не имеешь ни о том, кто эти гребешковые, ни о том, кто за тобой охотится. Так, после непродолжительного опроса и одного интересного сообщения от нему, подвел итог я, с легкой улыбкой смотря на устроенное представление в виде неравной борьбы миниатюрной девчушки с фиолетовыми волосами против еды из кафешки. Пока что в тяжелой битве побеждает еда, но Синна старалась, очень. Создавалось ощущение, что она минимум неделю видела съедобное только на картинках. Сообщение от нему было как нельзя вовремя, и после короткой переписки я имел хоть какое-то представление о том, с чем мы имеем дело. Мой верный лейтенант не была уверена в своих выводах и давала 68-75% вероятность того, что мы имеем дело с зарождением долины криков. Что это за долина такая? Нестабильная, постоянно расширяющееся пространство внутри разделителя миров, куда попадают некоторые не прошедшие очистку души. Те белые призраки, что мы видели, чистые, как раз и являются ими. Утратившие себя души, во что бы то ни стало стремящееся вернуть свои воспоминания, поглотив розарий памяти. Существо, обладающее памятью, навыками и чувствами сотен, или даже тысяч душ. По словам нему, это уже далеко не первое появление долины, и всем синигами предписано при обнаружении кого-то напоминающего розарий немедленно сообщить начальству для последующего его устранения. Я и раньше был не сильно хорошего мнения о синигами, но теперь и вовсе приравниваю некоторых из них даже не к гамадрилам с клинками, а к самым настоящим неандертальцам. Иначе объяснить столь варварское решение проблемы мне сложно. Ага, все именно так, беззаботно ответила наконец наевшаяся и развалившаяся на стуле девушка. Кстати, спасибо за еду, было вкусно. Синна, пробормотала себе под нос моя вторая спутница, ака капитан второго отряда ГТ-13. Назови свое полное имя, звание и имя командира. Видимо, не найдя в памяти совпадений, Сойфонг тут же потребовала уточняющих сведений, дабы понять, как к той относиться. Синна, задумчиво пробормотала девушка, видимо, силясь вспомнить собственное имя. Не помню, да так ли это важно сейчас, все так же беззаботно отозвалась она. Значит, ты, начало было давить жаждой крови капитан, вовсю пользуясь тем, что обычные люди нас не видят, но была прервана мной. Сой Фонг Сан, не стоит так на нее напирать, вы же видите, что она как минимум потеряла часть памяти. Разве так надо относиться к пострадавшим? Да, я понимаю, что она подозрительная личность, и ничего я не подозрительная. Аж перегнулась через стол возмущенная девушка, но была нами проигнорирована. Но у нас сейчас назрела проблема неработающей связи с обществом души засильем неизвестного вида призраков, а потому странности одной синигами можно на время забыть. Вы так не думаете, Сой Фонг Сан? Эй, и ничего я не странная, сами вы странные. Стою я, никого не трогаю, а тут приходите вы, втюхиваете мне еду и задаете странные вопросы, а теперь еще и угрожаете. Обвинительно указала на нас ложечка из-под мороженого сена, после чего неодобрительно ей покачала перед лицом, заметила на ней немного пломбира, с подозрением посмотрела сначала на него, а после на остатки мороженого, тяжело вздохнула, будто принимая эпохальное решение, и таки доела лакомство. После чего решительно отодвинула стаканчик с мороженкой на середину столика. И вообще, добрее надо быть к людям, добрее. Мне кажется, или после этой фразы у Сой Фонг дернулся глаз, твоя правда. Сейчас надо решить проблемы с чужаками и этими душами, а сенной можно заняться и позже. Хотя это и странно, никому не известные синигами, не принадлежащий ни к одному отряду, но уже овладевший шикаем и находящийся на уровне полноценного лейтенанта, появляется ровно в тот момент, когда с обществом душ была потеряна связь. А не являешься ли ты сама часом, причиной появления этих душ, посмотрела своим особым взглядом, от которого хочется сознаться во всех своих прегрешениях, гордая дочь семьи Фон, без понятия, легкомысленно забросила руки за голову девчушка, не обратив на взгляд капитана и толики внимания. И кстати, я тут заметила, что ты регулярно на него косишься, и взгляд становится такой, ух, пошла в контрнаступление сильно. Неужели вы тайно встречаетесь и я помешала вашему романтическому воссоединению? Нелюбимая всеми капитан отряда тайных операций и не боящийся пересудов обычной синигами, вынуждены из-за благородных заморочек скрывать свои истинные чувства, и лишь здесь, в мире живых, позволяют себе некоторые вольности. Ох, это так романтично. Ничего я на него не засматриваюсь. Тут же вспыхнула как маков цвет лучшая разведчица общества душ. Вместе с тем от нее так и потянуло чистым, ничем не замутненным возмущением с толикой смущения. И вообще, мы сейчас не про меня говорим. Точно, взглядом прокурора, почуявшего слабину, тут же осмотрела разведчицу Сина, вновь обвинительно указав на нас ложечкой. А по-моему, все сходится. Нет, просто я достиг банка, но из-за некоторых обстоятельств еще не вошел ни в один отряд, что Сой Фонг Сан, видимо, и хочет исправить. Пришел я на выручку разведчице, которая уже готова была начать убивать, и заодно перевел весь огонь на себя. А, так у вас ролевые игры, с умным видом покивала собственным словам Сина. Тогда не буду более вам мешать, развлекайтесь. Пожелала она, в припрыжку ускакав в сторону колеса обозрения. Вот же мелкая чертовка. Хотя должен признать, забавная. Только как бы теперь утихомирить готовую убивать все живое пчелку.